люди не различают склонности друг друга. Хотя в основном говорится Калауста Шудра Самбавам, что в Экали в основном люди рождаются шудрами, но склонности всевозможные также остаются. Какие-то склонности к кшатрийски остаются. Поэтому Прабхупада говорил о важности установления варнашрама дхармы. Если бы все были шудры, ни о какой варнашрамы речи бы не могло быть. И поэтому понятие шудра не говорилось о том, что все хотят работать руками и могут проявлять себя только через физический труд. Имелось в виду, что мы имеем моральные и этические ценности шудр. Это не то, что у нас пальцы отвертки, так сказать, зубы кусачки. И мы только это можем делать. Нет. Это говорилось о том, что у нас у всех мораль шудр, ценности шудр, привычки шудр, склонности шудр и мотивы шудр. А не то, что мы как бы физически нам только лопату подавай, так сказать, бери больше и бросай дальше, так сказать. Все круглое катай, все плоское носи. Нет. И поэтому люди могут, пройдя через определенное обучение, через определенный процесс очищения, проявить какие-то свои склонности. Склонности, кшатрийские склонности. То есть мы все видим, что все равно остаются смелые, храбрые люди, склонные к руководству. То есть кто-то может управлять кем-то, кто-то вообще не способен, даже при наличии очень хорошего интеллекта, не способен управлять никем. Кто-то способен вдохновлять массы, поскольку все кшатрии были, обладали очень могучей ораторской силой. То есть это особое качество кшатриев. Они могут вдохновлять массы своей речью. Поэтому их назвали тхакуры. Тхакуры. И поэтому мы видим Бхактивинода тхакур, Харидас тхакур, Билва Мангала тхакур, Шрила Вишванатха Чакраварти тхакур и так далее. Все тхакуры. Тхакуры. Очень пламенные речи могут говорить, могут вдохновлять людей. Очень решимые, храбрые личности. Также есть люди с брахманическими склонностями, которые можно развить при очищении эти, как бы, как это мы вчера говорили, как конфета, упавшая в грязь. Люди века Кали – это как конфета, упавшая в грязь. Мы все в грязи. И никто, когда мы в грязи, никакой конфеты не видно. Вообще. Ничего. Надо очиститься от этой грязи, и тогда конфетка появляется. И также мы, так сказать, имеем склонности браманов, упавших в век Кали. Кшатрии, которые родились в Кали. Там вайши, которые родились в Кали, шудры, которые родились в Кали. И уже мы все превратились ни в шудр, ни в брахманов, ни в кшатри. Мы млечхи. Млечхи, яваны, так сказать. И когда человек очищается, то он прекращает быть млечхой. Прабхупада подчеркивал это. Если человек получает посвящение от истинного духовного учителя, он может быть допущен ко всем видам огненных жертвоприношений. И посвящением называется брахманическое посвящение. Многие люди не понимают этих тонкостей и думают, что посвящение – это дикша. Нет. Посвящение – это двиджа. Двиджа. Таким образом, все шастры говорят о том, что посвящением является только брахманское посвящение. Все остальное – это еще не посвящение. Даже дикша – это еще не посвящение. Это харинама, дикша – начало пути к посвящению, к воспеванию, для того, чтобы подняться до уровня брахмана. И во всех шастрах, еще раз вам напомню, указывается, что в век Кали все люди должны стать брахманами. Все абсолютно. Вайшнавы должны становиться брахманами. То есть это наиболее лучший вариант. Хотя есть очень много также объяснений, что достаточно харинама дикши, чтобы вернуться назад. Но чтобы кого-то вдохновлять, распространять эту миссию, кого-то обучать и воспитывать, несомненно, нужно брахманическое посвящение. Так же, как чтобы принимать учеников и спасать людей, нужно саньяса. Нужно посвящение в саньясу. Поэтому Прабхупада, если кто-то из вас читал, он отказывался принимать саньясу, не хотел. Он говорил, я просто браманом буду ездить, проповедовать. И он чувствовал себя вдохновленным, просто простым браманом ездить и проповедовать. Как бы ванапрасхой. Оставаться ванапрасхой, не надо никакой саньясы. Но его друзья, братья в Боге, они стали настаивать. Многие авторитетные учителя в Парампаре, в Мадхва Сампрадай, они стали его вдохновлять, что на самом деле саньяса придает очень важный момент, внутреннюю силу дает этот обет отречения. И тогда Шрила Прабхупада по их как бы наитию, так сказать, и их уговорам, он принял саньяс. И после этого Прабхупада он стал говорить о том, что да, на самом деле саньяс необходим, если человек готовится какой-то миссионерской деятельности. Итак, Харинама Дикши достаточно для того, чтобы вы просто учились воспевать и участвовали в киртане. Но Харинама Дикши не всегда достаточно, чтобы обучать других, распространять это знание и так далее. Это брахманическое посвящение необходимо. Итак, это брахманы. Также есть люди со склонностями вайш. Что это означает вайш? То есть они склонны делать деньги. Делать деньги, не прибегая к особо греховной деятельности. То есть ни оружием, ни, там, ни наркотиками, вернее, одурманивающими веществами, никакими там видами заниматься эксплуатацией женщин. Они склонны делать торговый бизнес. Хотя иногда прибегают, Прабхупада говорит, вайшам разрешено прибегать к операциям на черном рынке. И разрешено что? Обманывать. Разрешено обманывать. И мы знаем, что все вайши, они обманщики. Все торговцы, они все обманщики. Все, кто чем-то торгует, все они обманщики. И они также, поскольку это становится привычкой, они обманывают также и преданных, всех обманывают. Серьезно, я не шучу. Говорится, привычка – вторая натура. Они так становятся обманщиками. Торговцы – все обманщики. И Прабхупада пишет, что вы, дорогой, я на вас даже и не наживаюсь. Отдаю за столько, за сколько взял, даже что скинул. Все они такие, все абсолютно. Вы практически не найдете. И Прабхупада говорит, это не является для них греховной деятельностью, если они заняты чем? Благотворительностью и жертвуют. Жертвуют. Сколько? 50% от дохода. 50%, то есть это идеальная жизнь грехасхи. Если грехасха, тот, кто занимается торговлей, там, чем-то еще, бизнесом каким-то, 50% от дохода. Это идеальное положение. Но никто не может жертвовать как бы под нажимом. Это должно быть добровольное принятие, когда грехасха, занимающийся торговлей, осознает важность человеческой формы жизни, просто так, такова его гуна-карма. То есть таким только образом он может содержать себя и своих близких. И варна – это означает то, при помощи чего вы можете содержать свое тело. Что это означает? Что тот вид деятельности, при котором вы можете кормить сами себя, одевать, платить за жилье, одевать, кормить свою жену, одевать, кормить своих детей и обучать. Вот та деятельность, при помощи которой вам удается это сделать, без нарушений каких-то особых, вот в соответствии с шастрами, это означает, что это ваша варна. Итак, брахманы живут за счет пожертвований, кшатрии живут за счет налогообложения, то есть они, кстати, требуют и решают брахманы, что да, этого кшатрия надо содержать, поэтому они живут во дворцах кшатрии. Воины, они очень в роскоши живут, имеют много, вот здесь говорится, много жен они имели. И всегда они вдохновлены были женщинами. То есть их мужские качества, их мужество, их как бы доблесть возрастала. Вайши, они занимались бизнесом, жили за счет оборота денежного или товарооборота. И шудры жили наемным трудом. Итак, человек, вступивший в семейную жизнь, если он брахмана, он должен понимать, что ему придется содержать семью на пожертвования. Иногда густо, иногда что? Пусто. Иногда брахману жертвует, иногда не жертвует вообще никто, ничего. Кшатрия – налог. Налог тоже так же. Если кшатрия строго управляет страной, все правильно совершается жертвоприношение, тогда есть благосостояние. И тогда налоги что? Увеличиваются или можно взимать. И поэтому взимали не какую-то сумму, а проценты. Проценты от общей прибыли. Допустим, там, ну какую там, десятину, допустим, давали к кшатриям. Или говорится, 25% принадлежало царю. 25% всего имущества и всех денег принадлежало царю. Царь всегда мог у любого забрать 25%. Кшатри. Царь мог забрать. То есть 25% всего, что имел каждый гражданин, принадлежало царю. И если у вас, допустим, два яблока только, и вы голый, то из двух яблок сколько это принадлежит царю? Пол яблока одного принадлежало царю. Ну, пол яблока это ничего. Но если у вас целый сад, и вы еще в штанах, то четверть сада принадлежала царю. Если у вас и так далее. Поэтому царь не просто взимал какую-то сумму определенную. Вот он, допустим, говорил, вот вы мне обязаны заплатить там 100 золотых монет и все. Нет, на самом деле, от благосостояния. Если благосостояние становилось там 4 золотых монеты, то ему одна причиталась только. Поэтому царь также был в зависимости, что чем он лучше управлял, чем строже следил за всем, благосостояние было. И поэтому он также получал хорошо. Но это называлось, что он действовал в соответствии с принципами религии. Следующий момент, это связанный с вайшами. Итак, кшатрии жили за счет налогов и за счет защиты других. То есть им люди платили, кормили их и очень хорошо их содержали, поскольку эти люди склонны рисковать жизнью. Склонны рискнуть жизнью. Вайши, браманы и шудры, они жизнью, так сказать, особо... Брамана хочет лишь, говорится, продление жизни для самосознания. Поэтому он никогда не будет рисковать жизнью, даже за принципы религии. Он говорит, зачем? Ну хорошо, я не прав. Только чтобы продлить свою жизнь, говорится. Брамана хочет лишь одного, продлить свою жизнь для духовного совершенства. Поэтому там что-то в спорах, где-то там, что ему на мозоль наступили, что-то там такое, позорит его. Он говорит, ну хорошо, да, я такой, вот такой я. Кино и так далее. Кшатрия нет, он не потерпит таких, так сказать, оскорблений каких-то или что-то еще вообще. Издевок каких-то, намеков он не будет, сразу заведется. И сразу вас на смертельный поединок будет вызывать. Но, естественно, если там религиозные какие-то чувства затронуты, говорится, попусту он тоже не будет этого делать. Очень разумный. Итак, кшатрии рисковали жизнью. И поскольку жизнь, говорится, самое ценное, что есть у человека, и общество понимало, что те, кто рискует жизнью, должны содержаться очень хорошо. Поскольку это как бы защита. Защита. И поэтому склонны были так делать. Еще они были руководителями и вдохновителями. Поэтому общество также понимало, что мы должны содержать, этот человек нас вдохновляет. Этот человек может так наговорить, так себя вести, что это нас вдохновляет. Очень вдохновляет. Браманы могли что-то там бубнить мягким голосом, что-то говорить, такое непонятное, трансцендентальное, заоблачное. Они так себя вели, что особо никого не вдохновишь их поведением. Ну, святые, короче. Все время хотелось им дать денег и все. Да. У людей, когда они видят браманов, у них одно желание. Дать ему что-то скорее. И будет все нормально. То есть они были объектом такого. Кшатрии, это, несомненно, были люди, те, которые вдохновляли общество. Вдохновляли и своим примером, и своими речами. Всем. То есть обладали определенными способностями. Поэтому они, общество, несомненно, пыталось их содержать. Все остальное. Для содержания браманов не так много надо было. Говорится, что кшатрию принадлежало 25%. Браманам, как вы думаете, сколько принадлежало? Все. 75% браманам принадлежало. Браман последнее не будет забирать. 75% принадлежало браману. 25 кшатриям. И у вас ничего нет. 75. Этим отдал 25. И вы ставите голову. Нет, говорится, все ели хлеб браманов. Все ели хлеб браман. И браман никогда не брал. Говорится, браману запрещено брать больше того, что необходимо для продолжения совершения служения браман. Кшатрию нет, он не брал. Это была такова дхарма, таков темперамент этих личностей. Они должны были жить в роскоши, иметь много женщин. И в то же время, говорится, дхарма для них была что? Выше чувств. Да, выше чувств. Даже вся их любовь, привязанность, они могли, обладали таким характером, что они легко могли разрывать все свои чувства, разрывать все свои привязанности ради исполнения долга. То есть очень необычные люди, очень, очень необычные личности. На сегодняшний день мы практически единицы видим таких людей, которые склонны к такому виду деятельности. То есть рисковать своей жизнью, защищать кого-то, быть очень храбрыми, очень образованными, очень интеллектуальными, благородными личностями. Почти не видим таких личностей. Все какие-то сумасшедшие, храбрые, чеканутые. Так сказать, у них психические заболевания какие-то. Либо они просто отупели, как быки, как все себя ведут. И они неблагородны. Они всегда кого-то угнетают, кого-то оскорбляют и так далее. Хотя вроде бы храбрые такие. Они просто наглые и тупые. То есть жизнь для них ничего не значит. И они никогда не сражаются ни за какие принципы религии. Они всегда дерутся за свой секс, за жратву за какую-то и за власть. Лишенную варнашном, лишенную цели достижения Бога. Поэтому они просто разбойники, бандиты, шудры. И Прабхупада говорит, такие виды так называемых воинов, они просто шудры. Просто шудры, отупевшие. Следующее – это вайши. Вайши должны были отдавать, мы говорили, 50%. И вайши должен был жить за счет своей деятельности, за счет оборотов. За счет оборотов. А шудра должен был содержать семью, несомненно, за счет наемной деятельности, наемного труда. То есть он отдавал свой физический труд и шел во служение другим. Таковы принципы, вот принципы варнашрамадхармы. И говорится, что существовали даже в те времена, времена Махараджи Приавраты, во Вселенной существовали противники варнашрамы. Есть дайва варнашрама и есть что? Асури варнашрама, демоническая варнашрама. Это противники самой сути варнашрамы. И также были личности, которые сетовали за демократию, сетовали за монархию и сетовали там за всевозможные, как это, анархия. Анархия. Диктатур, диктаторы были точно так же и так далее. Все эти личности являются противниками дайва варнашрамы, то есть божественного устроения, о чем Кришна говорит, что я создал эту варнашрамадхарму. И целью варнашрамадхармы является постижение меня. Асура варнашрама целью строит наслаждение чувств. То есть они занимают такие положения в обществе только для того, чтобы более совершенно наслаждать свои чувства. Совершенно очищаться только для того, чтобы в результате наслаждаться совершенным образом. И поэтому говорится, что преданный, он даже не хочет очищения в своей деятельности. Он не думает, я там очищусь или не очищусь. На самом деле преданный даже не желает никакого очищения. Ничего. Просто исполняет этот долг. Исполняет долг по отношению Кришна. То есть он понимает, что целью является Кришна, удовлетворить Кришну. Очищусь ли я или не очищусь, я должен удовлетворить Кришну. Итак, варнашрамадхарма, которая не преследует своей целью постижения Бога, является асури варнашрама. И поэтому мы иногда слышим, как преданные тоже хотят занять какое-то свое положение в социальной системе. Для чего? Чтобы еще больше служить гуру? Нет. Они всегда говорят, это не мое положение, я чувствую, что я, так сказать, брахман, а я чувствую, что я кшатри, там, я чувствую, что я вайши. Никто не чувствует, что он шудра. Все в основном чувствуют, что они к высшим сословиям принадлежат. Родились в богатых аристократических семьях и в семьях продвинутых браманов. Нет, на самом деле это не так. Варнашрама, то есть мы занимаем то положение, которое в большей степени способствует нашему развитию сознания Кришны. Мы занимаемся тем видом деятельности, который в большей степени дает нам зависимость от Кришны. Зависимость от процессов Шраванам, Киртанам, Вишнохсмаранам, Падасеванам. И если мы исполняем какие-то обязанности, и эти обязанности мешают нам постижению своей истинной природы, то это, даже если это является нашей склонностью какой-то, но если это является препятствием для исполнения духовного, то есть ашрама, то есть это не дает нам духовной жизни, варнату мы можем занять правильную, но ашрам еще, ашрам – это духовная жизнь. Духовная жизнь. То есть вся варна должна использоваться для того, чтобы мы продвигались в ашраме. Вашими. Итак, если это препятствие, то мы должны менять это положение. Но люди склонны занимать то положение, которое в большей степени удовлетворяет их чувства. Многие занимаются торговлей, не будучи кшатриями, этими вайшами. Многие лезут в руководство, не обладая природой способностью вдохновлять, не обладая способностью четко организовать, организаторскими способностями не обладают, не обладают ораторскими способностями, не обладают храбростью. Трусливы, как зайцы, только при слабаках они, так сказать, себя показывают. Но как только они видят, что человек более могущественный, они тут же лебезить начинают перед ним. Они боятся смерти. И не боятся чего? Позора, да. Они не боятся позора. И хоть запозорь. При присутствии всех скажи его, опозорь, и он все равно. Они не боятся позора. Они боятся лишь чего? Вот почему человеку неприятно? Вот нас всех сейчас начни позорить. Мы что, все кшатри, что ли? Поднимите руку, кто не боится позора. Вот сейчас я вас опозорю. И что, раз вы боитесь, значит, вы кшатри, что ли? А? Так там говорится, что для него позор хуже смерти. А? Если ставить вопрос, позорить или тебя убить сейчас, мы скажем, лучше позорьте. А кшатри что сказал бы? Убей лучше, конечно, убей. Поэтому мы не кшатри. Когда вопрос жизни и смерти, мы выберем позор. Мы будем жить на коленях. Мы будем жить на коленях. Кшатрия не будет жить на коленях. Он лучше умрет. С достоинством погибнет. Чем нарушить какой-то этический или нравственный аспект. Кшатрия лучше погибнет. Но он никогда не станет под кого-то прогибаться, под какие-то неправильные вещи. Никогда. Лучше для него смерть. Очень достойные личности. И говорится, поэтому они все были достойны райских планет. И даже освобождения. Итак, система варнашрамы, очень важный аспект. И мы говорим, почему я затронул кшатриев, потому что Прабхупада в комментарии особо подчеркивает кшатрийские. Потому что речь идет о ком? О Махарадже Приаврате, царе, что есть, о великом воине, о великом кшатрии. И говорится, что доблесть его была настолько высока, что никто даже не пытался вступить с ним в сражение. Видя его непреклонную решимость защищать принципы религии, то есть строго следовать устоям варнашрама дхармы и защищать эти принципы. И любой, кто пытался противоречить этому, тут же становился для него кем? Врагом. Не тот, кто что-то о нем плохо говорил там, или что-то еще. Тот, кто пытался нарушать эти устои, принципы религии, тут же становился для него врагом. Тут же становился для него врагом. Поэтому говорится, ждать от кшатрия какой-то умиротворенности, если кто-то чему-то не следует, ждать какой-то дружбы от него, ждать, что он как будто бы подкупный человек, что если мы ему давать деньги, то он, так сказать, ну, сделает поблажки. Это полная глупость. Вы можете его засыпать золотом, он вам будет говорить спасибо. Но как же в тот же момент, если вы, кто засыпал его золотом, что-то нарушаете, он вам лично голову отрубит? Без сожаления. Это кшатрия. Это кшатрия. Поэтому говорится, кшатрию хоть сколько денег давайте. Он будет брать их, будет говорить, спасибо большое, все. Будет там что-то собирать, говорится, как облако, чтобы потом отдать где-то там. Какие. Но если тот человек, который дает ему деньги, хоть что-то нарушит, он без сожаления голову отрубит. Или накажет его. Лишит имущества. Вайш лишали имущества и заставляли работать физически. Шудр били там плетьми на 22 базарных площадях, как Харидаса. Да. Почему? Потому что он был мусульманин. Они считали, что мусульман ниже шудры. Поэтому били. Шудры считалось, бить надо. Если надо, так с этим руки, ноги пообрывают, оторвут там и все. То есть через тело их воздействовали. Вайш лишали богатства и заставляли работать. Вайши всегда работать не хотят. Они говорят, как это при меньших усилиях получать больше прибыли, да? Вайши такое. Взять что-то, пойти продать, а что там где-то на заводе, что я думаю, где-то там что-то, где отвинтить, что где отпилить, где кого старуху выкинуть. Ну, это, они очень моралисты большие, плевать им на все. Но с виду они очень светские, демократы. А кшатри, несомненно, его позорили. Позорили, и иногда кшатри пытали даже, иногда кшатри тоже пытали. Но пытали только как? Каким образом? Публично? Нет. Да колодец. Много было всяких пыток. Публично это дело, чтобы позорили. Он пыток не боялся. Кшатри очень к физической боли люди, так сказать, приучены. Это было позоруха. Штаны снимали, секли, допустим, там или что-то еще. Или всем говорили, что он натворил, его башкой там в чан с дерьмом толкали. И он в дерьме. То есть он-то мог, если бы в воду толкали, он бы еще там долго. Но в дерьме это был позор. И он прям все, ложняк там кипел. Кровь вся бурлила. Так их наказывали. А браманов обвиняли в нечистоте. То есть в нечистых мотивах. И это было все для него. Конец. Конец. Итак, следующий момент. Описывается, что Махарадж Приаврата души не чаял в своей супруге. И она являлась чуть ли не одним из важнейших элементов его вдохновления. Тоже это необычное положение. Очень глубокие и тонкие процессы существуют в нашей жизни. Поэтому, говорится, нужно принять любое положение, которое благоприятно для духовной деятельности. Это означает, что человек не должен искусственно избегать семейной жизни. Если он искусственно избегает семейной жизни, он, несомненно, находится в гуне страсти. Это когда человек не может совершать преданное служение, не вдохновлен, ничего. Но и в то же время он считает, что семейная жизнь останавливает его духовные процессы. Но мы видим, что многие кшатрии продолжали совершать или исполнять свои обязанности, следовать дхарме, но они это делали в семейной жизни. То есть имели жену, даже еще не одну, детей очень много имели. И всегда это их вдохновляло. Есть такой тип психологии. Вот кшатрии – это люди такой психологии. То есть им обязательно нужно было быть семейными людьми, поскольку семья является источником их вдохновления. Для вайш они не могут просто находиться без семьи. Это не то, чтобы их вдохновляет. Они там, кстати, плачутся в жилетку, там, ну и все такое. То есть они, да, в большей степени не для вдохновления семьей обзаводятся, а как элементы наслаждения. Как элементы наслаждения. Роскошь, так сказать. А вот это как бы прибежище. Для них семейная жизнь прибежищем была полностью. Итак, только один тип выделяется в шастрах, как люди особо черпающие вдохновение и развивающие качества именно в семье, в семейной жизни. Это кшатри. Кшатри. Брахманы могли быть тоже женатыми людьми, но для них семья не являлась особым источником вдохновения. Вайши также. Вайши больше обзаводились семьей, что это наслаждало содержать семью саму, ублажать жену и детей. Шудры больше были склонны к тому, что просто они не могли находиться в одиночестве, не могли... Физический труд, все остальное. Нужны были жены, кухарки, постирушки, прачки и так далее. И говорится, что кшатриям обязательно нужно было жениться. Обязательно они должны были обзаводиться семьей. И когда Бхишмадева, будучи кшатрием, отказался, то есть принял обет брахмачари, то, говорится, вся вселенная охнула. Все во вселенной охнули, поскольку он был... из царского рода, он должен был стать царем еще к тому же, он мог стать царем. Но только из-за того, что он дал обет безбрачия, его не сделали царем Бхишмадеву. То есть это было противоречие. Но поскольку он дал обет, говорится, кшатрия не имел права нарушить обет, который он дает перед Богом. В частности, вот такие обеты. И поэтому все говорили, что раз он дал обет, все от него отстали сразу. Никто не пытался его женить уже. Потому что это было неблагоприятно. Если он нарушил бы обет, он должен был совершить прайпавешу, то есть убить себя. Самоубийство. Кшатрийское самоубийство. Итак, здесь также описывается, что сам Шри Чайтанья Махапрабху признал, что у грихас должна быть жена. Кшатриям даже разрешалось иметь много жен, чтобы с большим воодушевлением выполнять обязанности правителя. Если человек занимается политикой и прочей мирской деятельностью, ему нужна жена, которая вдохновляла бы и поддерживала его.